было одна... Лев Иван Просвет. Я? Студия «Звуковая книга» представляет. Если вы молодая леди. Инсценировка по рассказу Агаты Кристи. Джейн Клевленд шуршала страницами Daily Leader и вздыхала. Перед ней на неопрятном столике стояла чашка чая и уже остывшая яичница. С каким бы удовольствием она сейчас съела бы пару хороших бифштексов с хрустящим картофелем, потом заказала бы порцию французских бобов и запила бы все это чем-либо более крепким, нежели чай. Но кошелек Джейн был почти пуст, и потому приходилось питаться в этом скромном кафе, а уж встречаться с миссис Кронфилд, которой Джейн должна внести плату за маленькую и темную, как чулан, комнату, вовсе не хотелось. Надо было срочно найти работу. Так, требуются стенографистки-машинистки с большим опытом. Но у меня нет опыта. Так, требуются повара, горничные. Я согласна, но кто меня возьмет ученицей? Господи, боже мой, мои бедные родители, не тому вы меня старались научить. О, это интересно, очень-очень даже любопытно. Впрочем, конечно, здесь есть какой-то подвох. Не надо искушать себя. И все же заманчиво. Итак, если вы молодая леди 25-30 лет с темно-синими глазами, очень светлыми волосами, черными ресницами и бровями, прямым носом, стройной фигурой, ростом 5 футов и 7 дюймов, хорошо умеете подражать и знаете французский язык, приходите в дом номер 7 по Эндерслейт-стрит между 5 и 6 часами пополудни. Вы узнаете нечто такое. Кое-что будет вам интересно. Да, ясно, как божий день, за этим что-то кроется, но что? Надо быть очень-очень осторожной. Давай-ка, Джейн, напряжем свои мозги и попытаемся разобраться. Так, начнем сначала. Если вы молодая леди... Ну, безусловно, мы молодая леди. Нам всего 22 года... Ну, не 25, как здесь требуется, но, по всей вероятности, это не так уж и существенно. Так, далее у нас темно-синие глаза, очень светлые волосы, нос идеально прямой, а вот рост, увы, на дюйм короче. Впрочем, что такое дюйм? Надену туфли на очень высоких каблуках, и нет проблем. Ну, а подражать, копировать, говорить по-французски... Это все при мне. Так, приличное платье у меня есть. Ура! Джейн Клевленд приходит и побеждает! Официант, прошу счет. Дом 7 на улице Эндерслейт-стрит выглядел вполне пристойным и в обычные дни наверняка спокойным. Но сегодня здесь царило бурное оживление. Возле подъезда толпилось много миловидных, нарядно одетых девушек. Джейн догадалась, что это будет своеобразный конкурс, и заняла очередь. Наконец, настал момент, когда она, толкнув дверь, оказалась в небольшом кабинете. Ей навстречу поднялся рослый, приятной внешности мужчина с пышными усами. Добрый день, сэр. Здравствуйте, мисс. Я граф Стрептич. Меня зовут Джейн. Джейн Клевленд. Это звучит прелестно, Джейн Клевленд. Простите, могу ли я узнать, ну, этот конкурс, он каким-либо образом связан со сценой? Со сценой? Нет, но та особа, которая нам нужна, безусловно, должна иметь актерские способности. А вы подбираете группу манекенщиц для заграничного турне фирмы, да? Нет, дитя мое. Извините. Вы извините, но мне все это кажется несколько таинственным. Да? Вы можете предложить мне работу? По всей вероятности, именно вы нам подойдете. Но задание для вас будет не совсем обычным. А что я должна делать? Об этом вы узнаете, когда мы окончательно утвердим вашу кандидатуру. Могу только сказать, что работа потребует от вас выдержки, ума и осмотрительности. Выдержка у меня есть. Я осмотрительна, и пусть не покажется это вам нескромным, я считаю, что достаточно умна.